такое изобилие чувств при полном неумении с ними обращаться. Разговаривая с глазу на глаз, мы почти неизбежно переходили к концу на Лиолу. Родители Боя и Крукшанки совместно решили повременить со свадьбой, пока Бой закончит образование и станет юристом. Лиола было заикнулась, что она могла бы тем временем поучиться на медсестру, но быстро отказалась от этой мысли под давлением родителей, считавших, что такое обучение неизбежно огрубит их милую крошку. Там ведь и судно нужно выносить, и утки, да еще мужчин голых мыть. Так что она слонялась без дела по Дептфорду, в ауре ангелической безгрешности, каковая, как считается, окружает каждую обрученную девушку. Слонялась, поглядывая, не пылит ли вдали рыжий автомобиль Боя, приезжавшего иногда на выходные. Бой доверительно рассказывал мне, что они с Лиолой выходили очень далеко за рамки обычного обжимания. То, чем они занимались, можно определить скучным термином «взаимная мастурбация». Однако у Лиолы были твердые принципы, и она так и осталась девушкой в смысле физиологическом, но, конечно же, не духовном. Однако Бой поднабрался в годы войны опыта, на фоне которого мучительно затянутые невразумительно вознаграждаемые пыхтения и всхрипы, стоящие у обочины машины, никак не могли его удовлетворить. Он напропалу изменял Лиоле со своими свободомыслящими компаньонками из Торонто. И не обладал ясностью ума, достаточной, чтобы сбросить бремя вины. Кустарно сляпав некую метафизическую конструкцию, обещавшую выход из этого затруднения, он обратился ко мне с просьбой подтвердить ее с точки зрения университетской учености. «Эти разбитные девицы, — сказал Бой, — знают, что делают, а потому он не несет перед ними никакой моральной ответственности. Среди них были большие специалистки в том, что носило тогда название «французский поцелуй» или, в варианте менее почтительном, «обмен слюнями». Он мог закрутить с той или иной девушкой на несколько недель, мог даже запасть на нее, но никогда и никому, кроме Лиолы, он не испытывал страсти. Во время оно я проводил точно такое же схоластическое расщепление волоса в своих беседах с Дианой и крайне поразился, услышав его теперь из уст Боя. Самонадеянный олух. Я искренне считал софистику собственным изобретением. Пока он верно и неизменно хранит свою страсть к Лиоле, все эти западания ровно ничего не значат, ведь верно? Или я думаю, что значит? Превыше всего он хотел быть абсолютно честным по отношению к Лиоле. Она ведь так ему верит, что ни разу даже не спросила, не испытывает ли он соблазна закрутить с какой-нибудь из своих городских партнерш по танцам. Я ругал себя последними словами за вялую нерешительность, за то, что я не могу ему сказать, что плохо разбираюсь в таких вопросах. Искушение было сильнее меня, и я слушал его рассказы, получая от них жгучее, болезненное удовольствие. Я знал, что лишний раз, демонстрируя мне свое обладание Лиолой, он тоже получает удовольствие, хотя, пожалуй, и неосознанное. Он вытащил из нее признание, что одно время она любила меня, вернее, ей так казалось, но теперь-то каждый из нас троих понимает, что это было случайное завихрение, легкий приступ военной лихорадки, вот так он меня уверял. Я не спорил с такой трактовкой, хотя она мне и не нравилась. Я не хотел Лиолы, но меня бесило, что она досталась Бою. Диана не только преподала мне головокружительные уроки плотской любви, общение с ней сформировало у меня образ женщины как восхитительного существа, способного двигаться и говорить, смеяться и шутить, мыслить и понимать, что далеко превосходило скромный ассортимент Лиолиных прелестей. И все равно, по бессмертному принципу «сам не ам и другому не дам», я остро переживал, что она бросила меня ради Боя, да к тому же не нашла храбрости написать мне об этом. Теперь-то я понимаю, что Лиола даже при всем желании не могла бы изложить что-либо важное на бумаге. Ей не достало бы как словаря, так и умения связно выражать свои мысли. Однако в те дни, когда она являлась чем-то вроде предоплаченной эротической собственности Боя, переданной на временное хранение родителям, я воспринимал все это до крайности кисло. Почему я не нашел себе какую-нибудь другую девушку? «Диана, директор, не забывайте о Диане». Я часто мечтал о ней, стремился к ней, однако никогда настолько, чтобы написать в Лондон. А может, подумаем еще раз? Я знал, что Диана встанет на пути той жизни, которую мне хотелось прожить. Знал, что она не удовлетворится чем-либо меньшим, чем контрольный пакет жизни человека, за которого выйдет замуж.